«Мать и отец у тебя евреи, значит, и ты еврей». «Жид? Жид. А что такое пархатый?» «Ну, это такой, у кого на лбу прыщи и кожа слезает». Костя потрогал свой зеркально-гладкий лоб. «Но ведь у меня нет прыщей, и кожа не слезает». «Это так говорят, пархатый. Жид, значит, пархатый. Грязные они». Костя поднялся по лестнице, отпер дверь своим ключом и вошел. Слово «жид» сверлило ему душу. Что за слово? Где это он его слышал или читал? И вдруг вспомнил где. В Тарасе Бульбе. Там был жид Янкель, который увез Тараса под кирпичами. «Жид» было такое же непонятное слово, как «сорочинский заседатель» или «решетиловские смушки». Все те слова, которые он не понимал у Гоголя, да и не хотел понять. Теперь он хотел понять. Теперь он подошел к шкафу и, не влезая на стул, чуть поднявшись на цыпочки, достал из-за стекла коричневый том. Первый раз он взял его не для наслаждения, а для того, чтобы знать. Кажется, это было где-то здесь. Да, точно. Кошевой. Паром подворачивает к берегу. «С бедою!» — кричал с парома приземистый казак. Берег весь стеснился в одну кучу. «А, вот оно, это место! А вы разве ничего не слыхали о том, что делается на Гетьманщине?» «А что?» — произнес один из куренных атаманов. «Что? Видно, вам татарин заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слышали. Говори же, что там делается. А то делается, что и родились, и крестились, а еще не видели такого. Да говори нам, что делается, собачий сын!» — закричал один из толпы, как видно, потеряв терпение. «Такая пора теперь завелась, что уже церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? Если рассобачий жид не положит значка нечистую своей рукою на святой Пасхи, то и светить Пасхи нельзя. Врет он, паны, братья, не может того быть, чтобы нечистый жид клал значок на святой Пасхи». Костя читал, жадно глотая слова, перекладывая страницы туда и обратно. Сколько непонятных слов: клейтух, аренда, святая Пасха, и среди них жид, и не просто, а нечистый жид, рассобачий жид. Это слово раньше стояло в ряд с другими непонятными, а теперь вышло из ряда и стало особняком, гадко и грозно. «Перевешать всю жидову!» — раздалось из толпы. «Пусть же не шьют из поповских рис юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых Пасхах! Перетопить их всех, поганцы, в Днепре!» Жидов расхватали по рукам и начали швырять волны. Жалкий крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались в воздухе. Долго читал Костя и не понимал, но чувствовал, что происходит что-то ужасное. Нет, этого слова нельзя было так оставить. Как только придет мама, спрошу у нее: «Мама, где же ты? Иди скорей, я больше не могу». Когда мама пришла, он даже не поцеловал ее, а сразу в упор спросил: «Мама, я жив?» Через полчаса они, обнявшись, сидели на диване. Все было хорошо. «Мама, нет, милая пустякинишна», чудесно ему все объяснила, и он понял. Были такие плохие люди давно до революции, цари, а другие простые рабочие добрые люди хотели их свергнуть, прогнать, чтобы всем было хорошо. А они, цари, боялись за свою власть, и чтобы крепче за нее держаться, старались ссорить между собой простых людей. А простые люди были разные – русские, татары, армяне, евреи. Цари, жандармы, урядники натравливали их друг на друга, чтобы помешать простым людям объединиться. «Попробуй, переломи веник, не выйдет, а по одному прутику всякий переломит». Царям выгодно было, чтобы простые люди друг друга ненавидели. Вот они и распускали всякие небылицы. Особенно доставалось евреям. Про них говорили, что будто бы они распяли Христа. Кто такой Христос, Костя знал немного о тете Дуне и спрашивать не стал. Больше того, про евреев выдумали, будто они пьют человеческую кровь. Когда в стране было что-нибудь неладно, неудачная война, хлеба не хватало или что-нибудь еще, цари, жандармы, урядники пускали слух, что виноваты во всем евреи. И русские простые люди, сами не понимая, что делают, шли бить евреев. Это называлось еврейский погром. Шли и убивали евреев, стариков, старух, малых детей. Тут Костя даже испугался, так побледнела мама. Но она быстро оправилась, стала как всегда, и он спросил: «А потом?» А потом сделали революцию, прогнали царя, прогнали жандармов, урядников. Простые люди, рабочие, крестьяне сами стали править страной, и всем стало хорошо, все стали равными – русские, татары, армяне, евреи. И сейчас никто никого не может дразнить и бить – за то, что он татарин, армянин или еврей, и никогда этого больше не будет. «Понял», — сказал Костя, — «а что такое жид?» «Жид — это плохое, обидное слово, кличка, которой до революции плохие люди называли евреев. Никогда не говори этого слова». «Не буду», — пообещал Костя. «А почему он мне сказал жид?» «Глупый он», — сказала мама и в первый раз засмеялась. Услышал где-нибудь и повторяет. «Что же мне делать, если он опять скажет жид? Бить его, что ли?» «Нет, зачем бить? Пригласи его к нам в гости». Костя ушел гулять, полный новыми знаниями, а Вера осталась одна. Ей было нехорошо, сердце ныло, надо было принять капли, но трудно встать. Ничего пройдет, так уже бывало. Она закрыла глаза, и в первый раз за много лет увидела деда и Цилю.